Поезд через 20 минут уходит, и вдруг какой-то неизвестный человек говорит: «Товарищ Вертинский, вам нужны деньги, пожалуйста», и дает мне 150 рублей. Чудо! И только через час приехали на вокзал люди из УЗ госэстрады. Оказывается, им сказали в справочной, что поезд опаздывает на 2 часа. И они себе спокойно сидели. Вот ужас. Дальше все уже было хорошо. Насколько я наволновался, когда меня чуть ли не с поезда хотели снять. Я вспомнил тебя, как тебя сняли в Калинине. Ужас. Теперь все хорошо. Я в отеле, в номере цветы, шампанское, яблоки и чудесные гранаты, которых я никогда даже не видел. И изюм. Это они меня так встречают. Видно, что они старались, но так вышло. А потом, на мое счастье, потухло электричество на весь вечер, и вот сейчас зажглось, и я пишу тебе это письмо. Билеты все проданы, завтра концерт, будем надеяться, что все будет хорошо. Тут редиска, свежие огурцы и лук зеленый, постараюсь вам послать. Целую дочек и тебя, моя любимая жена, Саша. Ташкент, 23-48 года. Дорогая Пекочка, уже спел 2 концерта, условия, о которых договорились в Москве, отпали из-за нового приказа Лебедева, который абсолютно выбил почву из-под ног всех людей этого рода. Но мы придумали другой способ, старый. В общем, придется больше работать. Приняли меня не от души, номер в гостинице большой, хотя холодный, но с водой. В день приезда на столе были цветы, фрукты и вино. Стараются. Примечание. Лебедев, работник комитета по делам искусств. Публика принимает не менее горячо. Никакой весны нет. Миндаль отцвел месяц назад и потом весь вымерз от внезапных морозов. Так что у них будет миндальный голод. Урюк тоже. Пока сыро, холодно, особенно по вечерам. Днем еще бывает солнце. Зелени нет. Деревья стоят голые, в общем, весна еще только будет в апреле. Пальто мое теплое мне бы здесь отнюдь не помешало, да и билет был бы цел. Я делаю вливание йода, здесь чудный врач, профессор Федорович. У него в госпитале мне делают все. Сегодня второе вливание. Узбекские артисты пришли все на концерт. Помнишь Халиму Насырову? Когда мы приехали, были на ее концерте в зале Чайковского. Вот она и оперные узбеки тоже. Театр тут построили новый, говорят, чудо архитектуры, но я еще не видел. На днях соберутся директора из округа, будем говорить о гастролях дальнейших. Как себя ведут мои доченьки? Отдали Настеньку в группу. Халин приехал. Примечание: Халин, работник советского консульства в Шанхае. И что привез? Напиши мне подробно, как твое здоровье и успехи в живописи. Напиши мне. Буду искать тебе горшочков. Тут есть уже огурцы, лук и редиска. Может быть, пришлю с оказией. Как кабинет? Уже красят его? Я себя чувствую неплохо. Профессор сказал, что у меня расширена печень и дал мне еще диуретин пить целый месяц. Говорит, что витамин В-прим очень хорошая штука. Не знаю, сколько успею сделать вливаний. Он говорит, что мое общее состояние не так плохо. Это меня порадовало. Курить здесь нечего, а мои сигареты кончились. Перейду пока на Казбек, а потом и совсем брошу. Кормят тут одним бараном, да и то старым. Но у меня еще есть московские запасы. Их я и доедаю. Хватит надолго. Снимали меня тут, для Ташкента, во всех видах и позах. Как я не откручивался, пришлось терпеть. Когда будут карточки, пришлю. Немного позже вышлю деньги. Шпильберг и в Киев. Примечание: Шпильберг, врач, знакомый по Шанхаю. На концертах моих все сливки узбекского общества, от председателя Совета Министров начиная, обещают угостить пловом где-то в горах по-узбекски. Сидеть надо на полу, как 300 лет назад. Ну вот и все. Целую крепко тебя, моя дорогая, примерная образцовая жена и моих очаровательных писенят. Привет, Лидии Павловне. Пиши немножко, Саша. Алма-Ата, 9 апреля 1948 года. Дорогая Лилечка, Вот я в Алма-Ате, кругом высокие горы в снегу, городок чистенький, с прямыми улицами, асфальтирован —